Глава 9. Алия. Прошло несколько спокойных дней. Осень постепенно вступала в свои права. Бульвары столицы оделись в воспетые когда-то поэтом багрец и золото. Бурное лето страшного года белой козы уходило, унося с собой терпкую романтику ночного противостояния у бетонных баррикад и сладкий привкус недолгой свободы. Келюс прошелся по столичным институтам, пытаясь пристроиться хотя бы на временную работу. Но борец с режимом оказался столь же ненужен в сентябре, как и в июне. Лунина не особо печалила подобная перспектива. Но денежный вопрос с каждым днем становился все более ощутимым. Впрочем, Мик не дремал. Вечером, на третий день после встречи Корфа со стариком Говорухой, Плотников явился в дом на набережной с важным и даже несколько таинственным видом. В квартире он застал Келюса, барона и Кору, вообще редко выходившую из дома. Фрол с Лидой отсутствовали. Узнав, что их нет, Мик немного огорчился, но ждать не стал и эффектным жестом выложил внушительную пачку 10-рублевок. «За все сразу! Ништяк!» «Это доллары?» — поинтересовался наивный Корф. «Ну, дядя Майкл», — смутился Мик. «Не обломилась с долларами». «Молодец!» — рассудил Лунин. «Подожди Фрола, сам ему отдашь!» Дхар вернулся поздно. Мик торжественно вручил ему деньги, присовокупил, что снежный человек особо понравился покупателю. Фрол, равнодушно взвесив на ладони пачку, передал ее Келюсу, велев отсчитать долю Лиде, а остальное оставить на хозяйство. «А у меня кое-что есть», — заметил Мик, когда вопрос был закрыт. «Могу рассказать». «Пропопился, елы!» — хмыкнул не отличавшийся деликатностью Тхар, чем явно обидел юного Плотникова. «Ага, пропопился. Между прочим, фрол Афанасьич, я кое-кого специально 2 часа ждал, чтобы потом лишний раз не пересказывать. Сами же просили». И Мик извлек из кармана металлическую коробочку, в которой обложенный ватой лежал значок с усатым профилем. «Ну, положим, сэр Мик», — не преминул ставить Келюс. «Кое-кто, не будем показывать пальцами, сам предложил свои услуги». «Ну вот, и вы тоже». Впрочем, обижался Плотников недолго. Поломавшись для приличия, он поудобнее устроился в кресле и положил перед собой значок. «Дамы и чуваки», — начал он, — «рад сообщить, что многодневные труды на государственном и строго режимном оборудовании, равно как использование интеллектуальных возможностей нашей лаборатории, позволили прийти к весьма стебному выводу». «К чему?» — взмолился барон. «Михаил, ради бога!» «То есть к выводу забавному и прямо-таки удивительному. Учитывая высокий образовательный уровень присутствующих...» «Фрол Афанасьич, не меняйтесь в лице, пожалуйста». «Итак, прежде всего, дамы и чуваки, внутри медного корпуса находится небольшой плоский диск, выполненный из сложного сплава. Диск создает сильное энергетическое поле, то есть имеет внутри себя источник энергии. Это весьма любопытно, даже стебно, но далеко не все. Самый кайф начался, когда мы попытались проверить его взаимодействие с другими источниками энергии». Увы. Студент Бауманки все же увлекся, и дальнейшая его речь, обильно оснащенная терминами, оказалась куда сложнее для восприятия. Можно было лишь понять, что упомянутый диск создавал вокруг себя поле с очень сложными, постоянно меняющимися характеристиками. Временами оно даже становилось видимым, и тогда вокруг значка появлялся странный розоватый ореол, хорошо заметный в темноте. «В общем, дамы и... господа!» не выдержал Корф. «И господа», — подхватил Плотников, — «этот изящный образец прикладного искусства времени культа личности является ничем иным, как миниатюрным...» «Догадываетесь?» «Но, господа гуманитарии, вы же мне сами рассказывали. Источник неизвестной, но сильной энергии, способный преобразовать взаимодействие внешних полей самым неожиданным образом». «Скантр!» — негромко проговорила Кора и довольный миг отвесил девушке изысканный поклон. «Постой, постой!» — поразился Келюс. «Ну ничего себе бином! Откуда же он взялся?» «Ну, это уже вам виднее, месье Лунин», — развел руками Плотников. «Это вам такие подарки дарят. Ну, теперь доступно?» «По крайней мере, понятно, зачем этот гад Волков искал его», — согласился Фрол. «Только откуда ему известно о значке?» «Он и не говорил, что это значок», — пожала плечами девушка. «Волков лишь знал, что нечто подобное имеется в квартире. Наверное, просто почувствовал. Мы, такие как он и как я, чувствуем это». «Поле», — подсказал Мик. «Да, это поле. Когда я впервые вошла сюда, то сразу услышала какой-то легкий звон». «Еще бы», — кивнул Плотников. «Поле у такой маленькой фишки...» «Михаил», — вновь возвал Корф. «То есть вещицы, очень сильная. А вот как она сюда попала, вам, месье Лунин, виднее. Если это сделал Тернем, то остается снять шляпу. Но даже гению нужны материалы. А такого сплава, как тот, что внутри значка, на Земле, судя по всему, нет. То есть на Земле-то он как раз и есть, но материалы, рискну предположить, внеземные». Спорить никто не стал. Плотников, убедившись, что научный спор закончен, вздохнул. «Благодарности в приказе я, похоже, не получу. Готов этим пренебречь и приступить к параграфу номер 3. Напоминаю, концерт Алии послезавтра». Все переглянулись. Лунин предложил, не мудрствуя, просто сходить на концерт, а в антракте вместе с другими почитателями таланта Алии попытаться проникнуть за кулисы. Однако Мик тут же возразил, заметив, что охрана звезды отсекает всех любопытствующих, включая фанатов и журналистов. Тогда в разговор вступил барон, предложив вначале выслать разведку. По его мнению, не существует помещений, в которые нельзя войти через запасной вход или окно. Кроме того, считал полковник, совсем не обязательно попадать за кулисы. Волкова можно постеречь и на улице. С Корфом согласились, назначив разведку на завтра. Мику было велено озаботиться билетами, а заодно узнать свежие слухи по поводу Алии и ее окружения. Когда все было согласовано, Келюс включил телевизор. Новости не отличались разнообразием, но внезапно все насторожились. Диктор, с присущим его профессии цинизмом, сообщил о двух малоприятных происшествиях. В столице покончил с собой крупный работник аппарата запрещенной партии. А в лесу, неподалеку от города, найден обезображенный труп полковника милиции Курбяка, находившегося в розыске. В качестве комментария диктор присовокупил, что покончивший с собой функционер был связан с партийными архивами. Одни свои завершил традиционным уже способом, прыгнув с балкона. Про Курбяка ничего сказано не было. «Лихо», — заметил Келюс. «Эти прыжки с балкона — прямо-таки стиль. Похоже, все, кто видел эти проклятые бумажки...» «Курбяка, который бензин экономил», — вспомнил Тхар. «Знаешь, француз, а нам с тобой еще повезло». На следующее утро барон отправился в сопровождении Лунина к Олимпийскому, где намечался концерт. Корф обошел вокруг здания несколько раз, внимательно изучая все входы, окна и люки. Вечером все вновь собрались вместе. Совершенно неожиданно Фрол пришел в сопровождении Лиды, посему приходилось то и дело переходить на эзопов язык. Впрочем, Келюс поступил мудро, выдав Лиде несколько роскошно изданных альбомов из библиотеки деда, а заодно и семейную реликвию – рисунки знаменитого художника Ингора, хранимые Луниным-старшим еще со времен Гражданской войны. Юная авангардистка ойкнула и тут же отключилась, уйдя мыслями далеко от нелегких проблем для дня нынешнего. Первым докладывал барон, сообщив, что в зал можно проникнуть через 7 входов, не считая двух весьма подходящих окон и одного люка, причем два хода ведут, судя по всему, именно за кулис. Один из них используется постоянно, а второй обычно заперт. Хлипкий замок не вызывал у барона особого почтения. «В общем, господа», — резюмировал он, — «если из зала проникнуть за кулисы будет невозможно, то рискну предложить свои услуги. Удобств особых не обещаю, но дверь вышибить берусь». «Уголовщина, дядя Майкл», — поморщился Плотников. «Не знаю, как у вас в Квебеке, но у нас за такое и повязать могут». «У вас в Квебеке», — с достоинством ответствовал Корф, «тоже могут, как это ты изволил выразиться». «Повязать? То есть...» «Я понял, смилостивый Соборон. Но, любезный кузен, равно как и все присутствующие, я предложил это на крайний случай. По-моему, проникать за кулисы нет ни малейшей нужды». «Почему?» — скинулся Келюс. «Помилуйте, Николай», — развел руками Корф. «Представьте себе, что вы посланы в разведку, и вам надо получить сведения о каком-нибудь вражеском гарнизоне. Помнится, в сентябре 16-го недалеко от Дубна...» Барон поглядел на Мика и Лиду и осекся. «Об этом написано в одной очень любопытной книге. Представьте себе, господа, юго-западный фронт, сентябрь, дожди молотят еще с середины августа, курева не подвозят. Наступление захлебывается, в штабе ругань, и тут поручают мне, простите, господа, увлекся, одному капитану перейти линию фронта и взять языка. Против нашей дивизии, то есть той дивизии, где служил этот капитан, стояли австрийцы, бригада гонведов». «Кого-кого?» — не понял Мик. «Венгерских солдат», — пояснил всезнайки Келюс. «Совершенно верно, Николай», — подтвердил Корф. «Воевали они, признаться, неплохо. Но к этому времени мы, то есть та дивизия, о которой в книжке написано, измотала их изрядно. Им на подмогу перебросили два немецких батальона. И вот этот капитан, господа, с отделением был послан выяснить, что там затевается». Полковник грустно вздохнул. «Разболтался что-то, извините. Обожаю, моншер Мик, военную историю. Так вот, немецкий штаб стоял на хуторе и охранялся Образцово. Можно было, конечно, вломиться, нашуметь, наскандалить. Но я, то есть этот капитан, поступил проще. Там было всего две дороги, ведущие на хутор. Капитан поставил по 5 нижних чинов в засаду возле каждой и уже через 3 часа прихватил языка. С тем и отбыл, без единого выстрела и, естественно, потерь. Правда, комарье, поверите ли, чуть не съело». «И как?» — поинтересовался Келюс. «Наградили этого капитана?» «А как же?» — встрепенулся Корф. «Владимир с мечами и бантами. Вообще-то могли дать и Георгия, ведь, господа, язык-то был первоклассный. Полковник, да еще с документами». «Я тебя понял, Михаил», — вмешался Фрол. «Станем у обоих входов и подстережем Волкова, когда он с концерта пойдет». «Естественно. Придется поскучать, конечно, зато все сделаем чисто. И проследим до самой берлоги. Ведь у нас есть авто, Мик». «Хорошо придумано, Михаил Модестович», — вмешалась Кора. «Но это не поможет. Волка может не пойти через обычный вход». «Перекроем запасной», — вмешался Келюс. «Он не пойдет и через запасной. Волков очень осторожен. Никто не видит, как он приходит и как он уходит». «Подземный ход?» — загорелся Плотников. «В таких залах всегда что-нибудь такое предусматривают для начальства. Он может оказаться внутри и без подземного хода. Волков это умеет. Если он и будет на концерте, то не в зале. Значит, надо обязательно пройти за кулисы». «Ну, раз такой ремиз, — решил барон, — попробуем с дверью». «Не надо», — грустно улыбнулась девушка, — «туда пойду я. Я тоже. В общем, я смогу пройти. И, кроме того, я его почувствую». «Кора», — встревожился Фрол, — «а ведь он, ел, и тебя тоже почует. Там буду не одна я такая. Если что, успею уйти». И девушка как бы случайно прикоснулась к груди, где, как понял Фрол, висел крестик, подаренный Варфоломеем Кирилловичем. «Итак, принимается», — решил Келюс. «Двое стерегут входы, Кора проходит внутрь». «Да, кто эти двое?» Барон и Мик тут же вызвались идти в дозор. «Дежурить весь концерт не стоит», — продолжал Лунин. «Надо дождаться начала, убедиться, что Волков там, а потом минут за 10 до окончания выйти». «Когда Алия будет петь на бис», — вставил Мик. «Именно. Все остальные будут в зале. Получим бином эстетическое удовольствие и понаблюдаем». «Все решили?» «А меня слушать не будете?» — с обидой в голосе вопросил Плотников. «Я всех тусовщиков обошел. Старался?» Навестив своих эстрадных знакомых, Мик сумел узнать, что намечается скандал. Несколько наиболее оголтелых патриотических группировок, ратующих за народную нравственность, готовились прийти на концерт во всеоружии и дать бой заезжей диве.